Я полагала, что у меня будут неприятности из-за телефонного звонка. Но, похоже, Сергей не стал извещать Александру о моей рыночной эскападе. Возможно, он посчитал, что сам получит нагоняй, ведь он был приставлен к нам не только в качестве водителя, но и соглядатая. Остальную часть дня я, как могла, старалась заслужить его прощение. Пришлось наступить себе на горло и поиграть в торговку, что оказалось не так-то легко. Вот Полина, как и предупреждала Александра, обладала, казалось, врожденным талантом. Она лихо расхваливала товар и безошибочно выхватывала из толпы именно тех людей, которые действительно могли заинтересоваться ее предложением. Как я ни пыталась подражать Полине, у меня выходило довольно жалко. Тем не менее, я не сдавалась, и к закрытию рынка мне удалось распродать большую часть доверенных мне скатертей, рушников и кукол. Остальное Сергей снова запихал в заметно похудевшие мешки и забросил в машину. Мы расселись по местам и все время до Радуницы глазели в потемневшие окна. Разговаривать сил не осталось. Честно скажу, за целый день в операционной я так не ухайдакивалась. И как только люди всю жизнь занимаются таким нелегким делом. Единственное, о чем я мечтала, так это поскорее улечься в койку. Я уже засыпала, когда в окошко постучали с наружной стороны. Открыв форточку, я увидела сияющее, как всегда, лицо Петьки-дурачка. «Тебя это Александра зовет», — сказал он, — «прямо сейчас». «А до завтра это не подождет?» — с надеждой спросила я. «Ночь ведь уже». «Прямо сейчас», — упрямо мотнул головой Петька. Тяжело вздохнув, я набросила балахон из тех, что в первый же день выдала Александра, и потопала наружу. «С чего это вдруг ты Александре понадобилась?» — сонным голосом поинтересовалась Полина. Я только плечами пожала. «За мной иди», — поманил Петька, и я подчинилась. Однако я быстро поняла, что двигаемся мы не в сторону дома Александры, а совсем в противоположном направлении. А с чего я, собственно, решила, что Петька достоин доверия? Дурачок-то дурачком, но Александра, по всей видимости, полностью полагается на него. Так не совершила ли я ошибку, последовав за Петькой? С другой стороны, те же сомнения оставались у меня и в отношении Ларисы. Кому вообще можно здесь доверять? Я точно знаю, что могу не сомневаться в своих коллегах из ОМР, ни в одном из них. Но тут я совсем одна, и любой в моем окружении может оказаться не тем, кем кажется. Я огляделась. Все вокруг словно вымерло. Оно и понятно. Ведь в Радунице укладывались рано. И все же еще не настолько поздно, чтобы в этот час никто не сновал между домиками, завершая дневные дела. Что происходит? Я уже намеревалась остановиться и потребовать у Петьки объяснений, как вдруг он резко притормозил у одного из сараев. «Туда иди», — сказал он, указывая на закрытую дверь. Я колебалась. «Тебя ждут», — добавил Петька, видя это, и снова кивнул в сторону сарая. Затем он развернулся и мелкой рысью затрусил в сторону домиков. «Ну, раз так...» Толкнув дверь, я вошла, и тут же кто-то кинулся на меня из темноты. Я отшатнулась, не сразу поняв, что это растрепанное существо — Лариса. «А почему Петька сказал, что меня Александра зва?» — начала я. Но Лариса, схватив меня за руки, громко выпалила. «Агния! Ее нет!» Она дрожала, и голос прерывался. «Кого нет? Александры? Эрики! Эрики нет!» «Что значит нет?» «Она была? Была в яслях. А сегодня?» «Я же сказалась больной, чтобы тебя отправили на рынок вместо меня. Поэтому пришлось проваляться в комнате до вечера. Потом я решила, что можно выздороветь, и пошла в ясли проведать Эрику. Дежурная меня впускать не хотела. Но я как почувствовала неладное, оттолкнула ее и...» Эрики там не было. Погоди, пыталась я быть рассудительной. Когда ты в последний раз видела дочку? Вчера. Но ты спросила, где ребенок. А ты как думаешь? Дежурная сказала, что вчера ночью ее отправили в Сибирь. Что? Она еще сказала, все вопросы к Александре. Ну, и что говорит Александра? Я не могу ее найти. Я все обегала, но Александра как испарилась. Но она ведь была в общине сегодня, так? Я же сказала, что весь день провела в постели. Ну, может, она уехала в райцентр? Александра ни одной ночи не провела вне общины. Она привыкла все контролировать. Я не понимаю, как она могла. Лариса выглядела совершенно отчаявшейся. «А другие дети?» — спросила я. «Все на месте?» «Другие?» — медленно проговорила Лариса. «Ну да, в яслях ведь есть еще...» «Ты права», — перебила меня Лариса, прикрывая рот рукой. «Когда я не нашла Эрику в кроватке, я так закричала, что дежурная вытолкала меня, сказав, что Александра все объяснит. Я кричала, но ни один ребенок не проснулся. То есть даже такие громкие звуки, как твои вопли, не смогли разбудить детей. Да, мы должны немедленно идти туда», — решительно сказала я. «У меня очень плохое Агния, кто здесь?» «Я не представляю, каким образом столь крупная девушка, как Полина, сумела неслышно подкрасться к двери сарая, да еще и открыть ее, так что ни я, ни Лариса не заметили». Но факт оставался фактом. Она стояла в дверном проеме, держась рукой за косяк. «Ты что тут делаешь?» — прошипела я, застигнутая врасплох. Лариса шарахнулась вглубь сарая, но Полина не могла ее не увидеть. «А вы?» — голос девушки звучал непривычно плаксиво, в то время как обычно Полина являла собой образчик оптимизма. «Петька сказал, что тебя Александра звала». «Мы хотим поискать Александру», — пробормотала я первое, что пришло в голову. «А ее нет», — все так же протяжно и жалобно сказала Полина. «Потому-то я и пошла за вами. Ведь Петька сказал, откуда тебе известно, что Александры нет», — перебила я. «Я сама видела, как она с Романом уезжала, когда в туалет выходила. Час назад это было. Похоже, она совсем...» «Почему ты так решила? Они полную машину ее добра загрузили. Я сначала не поняла, что к чему. А теперь хата ее открыта, но там все вверх дном перевернуто. Девки не знают, что делать. Некоторые в поселок собрались идти, а другие ждут, что Александра вернется. И детей в яслях нет, а дежурная, она несет что-то непонятное. А в машине, в которой Александра уехала, детей не было? Я не видела». «Успокойся, Полина», — сказала я. «Нам нужно срочно добраться до телефона. Я позвоню, и нам помогут. Далеко они детей увезти не могли, даже если и правда вчера еще куда-то отправили. Тогда надо ведь сначала Татьяну из подпола вызволить», — предложила Полина. И я даже удивилась, что, несмотря на стресс, она единственная из всех вспомнила о томящейся в подвале несчастной беременной женщине. «Конечно, сначала Татьяну. А потом ты поможешь нам попасть в офис Александры. С этим проблем не возникнет. Я же сказала, все нараспашку». В сгустившейся тьме мы гуськом устремились к стоящему в отдалении дому, который обитательницы Радуницы старались обходить стороной. Эту избу за глаза называли казематом. На дверях висел громадный амбарный замок. Но Полина быстро отыскала лом и парой ловких движений сбила его. Внутри было темно, но Лариса отлично знала это место, нося Татьяне хлеб и воду. Она сразу кинулась к люку в полу и потянула за кольцо. «Подайте лестницу!» — крикнула она нам с Полиной. «Тут должна быть лестница. Ее каждый раз вытаскивают, чтобы нельзя было подняться наверх». Полина пошарила руками в темноте. «А, вот она! Татьяна, вы там?» — крикнула я в дыру, но ответа не получила. «Тань!» — заорала Лариса, отпихнув меня. «Ты жива?» Через короткое время мы услышали протяжный стон. «Надо спуститься», — сказала Полина. «Может, сама она подняться и не сумеет?» «Верно», — кивнула я, и при помощи девушек, опустив лестницу в подвал, принялась аккуратно спускаться, нащупывая перекладины одну за одной. Лариса дождалась, пока я коснусь пола, и полезла следом, а я тем временем пыталась рассмотреть, что находится вокруг. В маленьком душном помещении стояла страшная вонь. По-видимому, бедную пленницу не выпускали даже в туалет, и она была вынуждена справлять нужду там же, где и принимала пищу. Тошнотворный комок подкатил к горлу, и я едва смогла подавить рвотный рефлекс. Глаза постепенно привыкли к темноте, и я увидела Татьяну. Она скорчилась в дальнем углу подвала, тихо постановая. «Ну, как она?» — спросила Лариса. «Сама точно не сумеет идти», — ответила я. «Давай-ка ее под руки». Грохот, раздавшийся сверху, заставил меня задрать голову. «Что это?» — вскрикнула Лариса. «Полина! Дверца захлопнулась!» Но я уже знала, что Полина нас не услышит. Вернее, не захочет услышать. И мои руки и ноги мгновенно ослабли, будто налившись свинцом. «Полина!» — кричала Лариса, стоя у подножия лестницы. «Выпусти нас!» Я положила руку ей на рукав и тихо сказала. «Не кричи, Лариса!» Девушка устремила на меня расширенные от ужаса глаза. Их белки в темноте блестели, словно стеклянные. «Она нас заперла?» — пробормотала она, все еще нуждаясь в моем подтверждении. «Похоже на то». «Но почему?» «Не знаю», — проговорила я, чувствуя, как зубы начинают предательски отстукивать барабанную дробь. «Но надо срочно выбираться». С этими словами я полезла наверх. Стукнувшись головой о крышку люка, я опустилась на одну перекладину и изо всех сил толкнула ее. Ноль эффекта. «Толкай сильнее!» — истерично вскрикнула Лариса. И я вдруг поняла, что влипла. Судя по всему, дочь Андрея страдала тем же недугом, что и он сам, боязнью закрытых пространств. Пару раз я наблюдала, как худо становилось Андрею в замкнутых помещениях, и теперь поняла, почему трясется лестница. Лариса вцепилась в нее мертвой хваткой, и ее била крупная дрожь. «Держи крепче», — приказала я строгим голосом. Я снова поднапряглась и, упершись обеими руками в крышку люка над головой, опять толкнула ее вверх. «Господи, как же неудобно делать это в таком положении!» «Не получается», — возвестила я, спускаясь. «По-моему, Полина поставила что-то сверху. Иначе я бы уже давно открыла». «Что же делать?» — взвыла Лариса, сползая на пол к основанию лестницы. «Подождем помощи», — сказала я, опустившись рядом с ней. «Надо кричать. Может, кто-нибудь...» «Ты чувствуешь?» — перебила меня Лариса, шумно втянув ноздрями воздух. «Ты о чем?» Но в следующую секунду я к своему ужасу поняла, что она имеет в виду. Мой нос почуял запах гари. Задрав голову, я увидела, что из-под крышки в подвал сочится тонкий белый дымок. «Это пожар?» — севшим голосом пролепетала Лариса. «Только спокойно», — приказала я, чувствуя, как мелкие волоски на всем теле встают дыбом. «Нас обязательно спасут». И, вскочив на ноги, я заорала во всю мощь своих легких. «Помогите!»